Глава 20. Воинство мертвецов надвигалось на город. Не столь великое числом, зато качеством получше многих. Конечно, я не имел в виду качественные, идеально подготовленные войска великих некромантов прошлого, вроде того же Карстара. Те готовили солдат своей армии тщательно, по отдельному кирпичику выстраивая общую структуру. У меня такой возможности не оказалось. Однако отряд получился лучше, чем у некромантов, вроде того же Мосия. Текс предложил простую, но довольно действенную тактику. Времени для мудрствований с многоходовыми комбинациями у нас не было. Вот он и выдал на гора план, схожий с тем, что мог быть использован при штурме чертога богов. В нашей ситуации это действительно было наиболее эффективным решением. А его опыт наемника был отягощен штурмами городов и крепостей. Не один десяток сложных ситуаций пережил, а это говорит о многом. Как бы то ни было, мы планировали сконцентрировать своих воинов в одном месте и продавить оборону, уповая на их силу и нечувствительность к ранам. Тем более, что в этот раз со мною были мертвые воины одного из легендарных полководцев. Они были затянуты в доспехи, которые защищали их от серебряных стрел. Надо быть очень метким стрелком, чтобы попасть стрелой в узкое сочленение доспеха или в открытое лицо. Также у воинов имелись щиты, которыми мертвые пользовались весьма умело. Что же до немногочисленных скелетов мрака, моей личной гвардии, то вогнать серебряное острие в кость было весьма проблематично. Ну а пятерка у мертвей, те должны были пока находиться под прикрытием остальных воинов. Их время не настало. Как только мой отряд встал в 300 метрах перед воротами, растянувшись в несколько шеренг, на городской стене возникло оживление. Между каменными зубцами забегали, засуетились люди в кольчугах, вылетело несколько стрел, которые даже не долетели до нас. Через несколько минут там возник пожилой мужчина в простой одежде без всякого защитного снаряжения. Его сопровождали 2 стражника, тащивших с собой большие щиты. Щиты, нужны они ему, как зайцу парадный мундир с пазументами. Это не какой-то там старшина горожан выпал с свежим воздухом подышать и со стенки поорать. Тут дело другое, более сложное и интересное. На разведку собственной персоной проявился один из городских магов, уверенный в себе. Ни капли страха и даже опаски. Чувствует свою силу. Привык к тому, что магия – лучшая защита. Обоснованные претензии следует заметить. Первонаперво я присмотрелся к ауре мага и понял, что она заслуживает уважения. Сильная, четкая, насыщенная маной под завязку. Пока маг молчал, рассматривая нас, я продолжал его изучение. Ясное дело, что не некромант. И даже не темный маг более широкого профиля. К артефакторам тоже никакого отношения. Скорее всего, обычный стихийник, направленный в область боевой магии. Такие специалисты и обитают в важных крепостях. Тибериком хоть и невелик, но отнести его к мелочи не было возможности. Да, точно стихийник. Но что предпочитает в качестве основы, я не был готов сказать. «Попробуешь решить дело без лишней крови?» «Да, Клара. Если мне сдадут паладинов и пропажу, до остальных мне дела нет. Они мне не враги». «Удачи, безымянный». Вампиресса правильно высказалась. «Удача мне понадобится. Честное слово, я буду рад провести нечто вроде переговоров, попытавшись достигнуть своих целей с как можно меньшей кровью. Если же маги и начальник гарнизона не согласятся, то я в последующей резне буду невиновен. Да, в резне. Лишь укрывшиеся в домах будут иметь шанс на спасение. Да и то, если туда при отступлении не забьется кто-нибудь из гарнизонных. Мертвые солдаты с трудом отличают воинов от гражданских. Нет, не моя то будет вина, если все же не удастся избежать крови. Подозвав к себе 4 воинов с самыми большими щитами, не ростовыми, но вполне значительными по размерам, Я направился к стене, не забыв наложить на себя магический щит на случай атаки мага. На мое удивление, ничего такого не последовало. Люди заволновались. Несколько буйных голов направили в мою сторону луки и арбалеты, но от стрельбы пока воздержались. Видимо, маг крепко держал их, раз без его ведома они ничего не предпринимают. «Приветствую защитников и жителей славного города Тиберикума!» Начал я разговор, стремясь говорить как можно доброжелательнее. «Я командир этого войска, что стоит сейчас у стен города. Сами понимаете, какие силы я сюда привел. Так что постарайтесь оценить обстановку здраво, без лишних эмоций. К тому же у меня есть к вам очень выгодное предложение». «Какое же?» — Мура проговорил маг. «Что ты нам можешь предложить?» «Очень и очень заманчивое, способное сохранить жизни многих из вас, магов, простых воинов, мирных жителей города, которые в ином случае становятся невольными жертвами уличных боев. Можешь мне поверить, они начнутся обязательно». «А твои солдаты?» «Про своих солдат я молчу, так как их жизни уже в прошлом», — спокойно ответил я. «Могу пожертвовать больше их честью, а потом восполнить потери за счет трупов. Ты сам маг, причем не из последних. Должен понимать специфику войска мертвых. Некромант несовместим с истощением количества его солдат. Были бы трупы, а остальное приложится. Кстати, меня зовут Безымянным, а как твое имя, уважаемый?» «Клод», — ответил маг, явно призадумавшись над сказанным. «Что за предложение ты хотел сделать?» «Отдайте мне одну шкатулку, которая была похищена у меня. Выдайте и тех, кто ее похитил. Мне нужны их головы. Можно вместе с живыми телами, можно с мертвыми, можно и по отдельности. Главное, чтобы они сдохли, а остальное меня мало волнует». «Это паладины! Верные слуги Камирта!» «Мне нет никакой разницы, кому они ботфорты полируют!» Оскалился я, что на мумифицированном лице смотрелось и вовсе пугающе. «Если бы они только украли шкатулку, я бы согласился на ее возврат. Воров можно было убить и потом. Но эти люди убили моего соратника, а значит, обречены. Отдай их, верни пропажу. Тогда я дам гарантии безопасности для Тиберикума. Мало того, я еще и уйду отсюда незамедлительно». «То, что находится в этой шкатулке, уничтожит наш мир!» — резко выкрикнул маг. «Не этого ли ты желаешь?» Эмоционально, аж глаза загорелись ярым пламенем совершенно искренней веры в свои слова. После такого его заявления я поскучнел. Чувствуется, что Клод совсем не горит желанием идти на уступки. Но можно еще попробовать убедить мага. Ведь с магами у меня вражды нет, исключительно с халуями Камирта. «Этот артефакт мог бы уничтожить мир», — кивнул я головой, соглашаясь с теоретической вероятностью. «Но возможность еще не подразумевает ее воплощение. Если ты или кто-то из твоих здешних знакомых следит за мировым эфиром, то вы не могли не заметить изменения, начавшие происходить с недавнего времени. Смертная энергия больше не накапливается и не убивает все живое. Должен сказать, что это моя заслуга. Пришлось повозиться, но я с этим справился. Точно таким же образом. И содержимое шкатулки пойдет на благое дело. Миру от этого станет только лучше. Я готов был рассказать многое, хотя и не все. В конце концов, можно сказать лишь часть правды, переломив ее в сознании мага таким образом, что дополнение и не потребуется. Главное тут не говорить ни слова лжи, ведь хаос не есть зло для этого мира. Напротив, если я, как его посланник, уже открыл мир, избавив от замкнувшихся на себя потоков некроэнергии, то это уже многое значило. Многое. Тут никаких шуток. Сделали ли что-то подобное все слуги Камирта вместе взятые заодно со своим богом, резво смывшимся из тяжко больного мира? Ни черта они не сделали. После этого меня еще пытаются обвинить в том, что я хочу уничтожить этот мир. Идиотизм, глупость, нелепица и реальность. Вот и этот упертый маг никак не желает понять сказанное мной. Упрямо мотает своей головой, не желая воспринимать логичные, по сути нерушимые аргументы. Неужели просто боится передать зерно хаоса в мои руки? Да нет, его ослиное упрямство не должно быть основано только на этом. Есть еще внутренние доводы, которые он просто не хочет излагать. «Даже если ты говоришь правду про некроэнергию», — чуть менее экспрессивно произнес маг. «Шкатулку я все равно не дам. Таящаяся в ней мощь не должна попасть в посторонние руки. Так сказали чтимые мною паладины, подтвердили жрецы и согласился Зарген, маг, который признан одним из лучших артефакторов современности». «Паладины, говоришь? Маг, значит? А свое собственное мнение подключить не пробовал? Знаешь, иногда помогает. Точно тебе это говорю. Паладины же твои врут, как дышат. А дышат они часто. Если хочешь, притащи сюда одного из этих созданий. Я готов с ними поговорить по душам». Маг жестом подозвал к себе одного из солдат, прошептал тому что-то. Бедняга припустился куда-то с такой скоростью, что я удивился отсутствию позади бежавшего дымного следа и шлейфа пыли. «Я послал за воином Святого Ордена, но этот разговор не принесет тебе желаемого». «Хорошо, но пока мы ждем прихода этого человека, я бы хотел узнать еще кое-что. Что же ты планировал сделать с принесенным паладинами артефактом?» Ради интереса спросил я, уже практически убедившись в том, что без боя не обойтись. «Эта вещь будет уничтожена на общем собрании магов», — ответил Клод. «А тебе, последователь Сушироса, советую спрятаться подальше. Как только мы разберемся с этим предметом, настанет твоя очередь». «Глупо, маг, принимать простейшую гипотезу за непреложную истину. Я не поклоняюсь Суширосу», — отрицательно помотал я головою. «Я вообще никому не поклоняюсь, хотя не буду отрицать, связан кое с кем из божественных сущностей. Вот только упомянутый тобой Суширос в их число не входит. Ты лукавишь?» «Вовсе нет. Я не слуга богов, а скорее наемник, причем поначалу вынужденный. А этот ваш темный бог по имени Суширос сам наверняка уже готов заключить сделку с моим нанимателем». Я ухмыльнулся и добавил, обращаясь уже не к магу, а к его охране. «Кстати, никто не хочет вернуть мне шкатулку, которую держит у себя Клод. Обещаю жизнь, свободу и награду. Я обращаюсь к вам, простым воинам, которые скоро начнут отдавать свои жизни за чужие идеи, родившиеся в дурных головах паладинов, жрецов Камирта и прочих не шибко умных». Не успел я закончить фразу, как послышался чей-то властный, наполненный внутренней силой голос. «Замолчи, темное отродье, прекрати смущать умы этих верных сынов Камирта! Ни один из этих солдат никогда не заключит сделку с подобными тебе!» «О, Какие порой дивные экземпляры выползают из зловонных глубин выгребной ямы. Паладин проявился. Неспешно так, вальяжно, он поднялся на стену и подошел почти вплотную к Клоту. Я присмотрелся и понял, это один из тех двоих, которые сбежали с зерном хаоса. Тот, кто был причастен к смерти Стира, а потому обречен. Однако не стоило недооценивать врага. Его присутствие словно подпитало простых воинов, которые до этого момента чувствовали себя не совсем комфортно, опасаясь дальнейшего развития событий. На лицах заиграли улыбки, уверенности в благополучном исходе схватки. Спины распрямились. В общем, действие моей ауры, которая угнетала живых, прекратилось. Я едва не плюнул от досады. Если бы мог, то так и сделал бы. «Убирайся скорее от стен города и захвати своих мертвецов!» Продолжал разоряться паладин. «Иначе наше серебро навеки упокоит твоих трупаков под стенами Тиберикума, а ты сам зайдешь на костер!» «Ай, шавка, знать, она сильна, коль лает на слона!» Немного перефразировал я слова неведомой в этом мире басни. «Угомонись, чудо общипанное, и послушай мои слова. Твои приятели, оставленные у входа в некрополь, мертвы. Все, а я поклялся уничтожить причастных к гибели моего соратника. Ты умрешь, паладин, потому что бежать тебе некуда. У тебя есть только один шанс выжить». «Я не желаю...» «Заткнись и слушай. Можешь сам сразиться со мной, равно как и все остальные твои приспешники, тоже могут выйти за пределы городских стен. Я даже не буду использовать всех своих мертвых воинов, потому как чту святость боя даже с такими бесчестными тварями, как ваш орден». «Паладины не считают возможным договариваться с отродьями тьмы!» — напыжился тот. «Я лично сожгу тебя на костре, а прежде и всех твоих рабов!» «Жаль!» — покачал головой в ответ на слова оппонента, после чего обратился к Клоту. «Очень жаль! Видят боги, что я не хотел этого, маг! Знай, что вся кровь этого города, что прольется вскоре, ляжет на тебя и твоих сподвижников. Я требовал лишь паладинов и свою вещь. Вы же выбрали смерть и боль для непричастных. Разговор окончен». После этого я взмахнул рукой, направляя в мага и стоящего рядом паладина зеленую молнию, сплетенную из некроэнергии и могильного праха. Стражники едва успели среагировать и поднять щиты, заслоняя Клота, но дерево, обшитое сталью, даже с добавленными чарами упрочнения, не могло противостоять мощному заклинанию. Зато сам маг вовсе не пренебрег личной защитой. Таким доверчивым долго не прожить в этом мире. Стражники были всего лишь первым защитным слоем, расходным материалом. Молния, ударившая в щиты, испепелила их вместе со стражниками, оставив лишь обугленные куски плоти и развороченные доспехи, а потом ударила в Клота, пусть и немного ослабнув. Этого оказалось достаточно, чтобы пробить его собственный защитный барьер. Мага охватило зеленовато-серое пламя, с которым он сейчас и боролся, полностью сосредоточившись на защите, сбивая с себя языки пламени и снопы искр. Вот тут и сработала дополнительная примочка использованного заклятия, его вторичная активация. Те осколки заклятия, которые сбивал с себя Клод, становились отдельными боевыми чарами, не самыми сложными, но достаточными для обычных людей. Исходная молния рассыпалась на сгустки пламени и крохотные искры, дотягивалась до соседних солдат, которые с криками повалились на камни стены, содрогаясь от боли. Уцелел только паладин, доспехи которого смогли устоять против этих вторичных последствий заклятия. Впрочем, этому я не удивлялся. Не уцелей доспехи, подключилась бы его собственная аура, равно как и заемная камиртовская сила. Зато продолжать бой он явно не собирался. Быстро, не раздумывая больше ни о чем, он метнулся вниз по ступеням, исчезая из поля моего обзора. Вот она, особенность паладинов. Бежать при опасности, оставляя умирать остальных. Ведь этот подлец даже не попытался защитить остальных сынов Камирта, хотя мог бы это сделать. Даже магу не помог. Да, Клод тоже получил свое. Левая рука и лицо превратились в окровавленные, стремительно расползающиеся куски кровавой плоти. Если он и сможет уцелеть, то в этой битве от него толку не будет. Все силы придется бросить на собственное спасение, забыв о сражении. Добивать? Лишнее. Придется расходовать силы, которые сейчас рациональнее направить на прорыв внутрь города. Этим и займемся. Потратив еще около секунды на созерцание устроенного мной роскошного замешательства в рядах врага, я повернулся к воротам. До них было около 30 метров, что вполне меня устраивало. На этот раз я активировал заклинание вечного тления. Полуметровый грязно-зеленый шар сорвался с моих рук и полетел вперед, к воротам. Столкнувшись с ними, он растекся по поверхности и немедленно впитался. Все, дело сделано. Чары начали действовать. Ну а время зависит от уровня защиты, которая вплетена в доски, замок, а заодно и в катаракту, что однозначно было опущено. Минута, две, максимум пять. И преграда разрушится до такой степени, что ее сможет снести несколькими ударами любой из моих мертвых воинов. «Атака!» — вскрикнула Клара, одновременно ставя защитный зонтик над нами, равно как и над частью мертвецов. «Не особенно отвлекайся на мертвых. Ждем!» — отмахнулся я. «Сильвия!» «Да, повелитель!» «Свяжи магов!» С надрывным криком вампиресса ударила по невидимым, но ощутимым магам первой серии заклятий. Не самые сложные. Они заставляли тех отвлекаться на оборону, ослаблять давление на мертвых воинов. А то ведь вставленная Кларой защита долго не продержалась бы под напором трех чародеев. Опытного и двух послабее. Да, их осталось всего трое, потому как паладины пока не вступали в бой, а маг-артефактор пока и вовсе не проявлялся. Что же до Клота? Тот наверняка залечивал раны и более ни во что не лез. Пока что. Ступить в бой? Рано. Сейчас только дебют нашей тактической игры. Паладины прикрываются гарнизонными магами. Я выдвигаю в авангард Сильвию с Кларой, приберегая собственные ресурсы на более острую фазу боя. А она начнется, стоит рухнуть воротам. Готово. С жалобным скрипом-стоном преграда рухнула, открывая дорогу в город. Теперь дело пошло. Заранее приготовившиеся скелеты мрака с ростовыми щитами прикрывали нас троих. Меня, Клару и Сильвию. У Текса была своя охрана. Да он и не был в центре атаки. Пусть жонглирует группами бойцов. Его миссия – уничтожение обычного противника. На нас же маги. Гадко и муторно двигаться под плотным обстрелом со стен города. Чем ближе к воротам, тем сильнее становится ливень стрел, серебряных, а местами и обычных. Не дремали и маги, осыпая нас огнешарами, роями ледяных игл, спуская с короткого поводка смерчи и пыльные бури, пытаясь расколоть землю под ногами у меня и моих воинов. Тяжко. Все это приходилось блокировать по большей части Клари. Я помог ей лишь однажды, когда на нас надвинулась замораживающая пелена, грозящая отполовинить войско. Пришлось умертвить сами частицы воздуха вокруг и исторгнуть из них жизнь, тем самым создав совершенно противоположную структуру и двинуть ее вперед. Взрыв, втянувшийся внутрь себя, обжигающий холод, дуновение смерти. И все схлынуло, лишив противника части силы, дав Кларе передышку. Этим воспользовалась Сильвия, сметая со стен часть лучников. Ливень стрел увидал, да и ободренный поддержкой магии безумной вампирессы Текс с новой силой погнал мертвецов в атаку. Все, участок стены был наш. Когда я вышел из зоны обстрела, щиты моих телохранителей могли поспорить с дикообразом по густоте и количеству иголок. Настолько густо они усеивали поверхность щитов, что многие стальные наконечники пробили мореные доски насквозь, зацепив и наручи мертвых воинов. Еще хорошо, что мягкое серебро не было на такое способно, попросту сминаясь и входя неглубоко. Иначе кто-то из скелетов телохранителей мог и рассыпаться прахом, оцарапавшись об острый наконечник. Войско вливалось в город. Часть мертвецов оставалась на стенах, контролируя возможные попытки гарнизона выбить нас из города. Ну а мы тоже продвигались. Вражеские маги и паладины отступили, не желая пока давать нам последний и решительный. И все же интересно, как там выведенный из строя Клод? Еще жив и все еще опасен. Хорошо бы первое, потому как маг совсем не из слабеньких. Такое может доставить много проблем. Кстати, насчет моего поступка, связанного с нападением на мага, я совершенно не волновался. На войне можно все, тем более сыграть на грани, но не нарушить принцип переговорщика. Я объявил, что разговор окончен, и только после этого нанес удар. Тут моя совесть чиста. К тому же я сейчас убил двух зайцев, серьезно ранил опасного противника и убавил численность командного состава защитников города. «Вперед!» — я дал команду своим солдатам. «Клара, ты и Сильвия должны особенно постараться, чтобы никаких неожиданных нападений не произошло. Текс, на тебе гарнизон и зачистка мелких групп и одиночек. Мне удары из-за угла не нужны». «Это были внешние укрепления безымянной», — напомнил мне вампир. «Их сдали легко. Для Тиберикума обычная тактика как раз и заключается в том, что первый пояс можно сдать. Сейчас все защитники перебрались на стены внутреннего города. Оттуда им удобно будет бить как простым оружием, так и магией». «Не обрадовал». «Этому никто не радуется. Тиберикум очень сильно укреплен. Не забудьте и о подземных переходах. Город пронизан ими». «Понятно», — процедил я. «Они могут перебрасывать силы с одного участка на другой, способны и со спины ударить. Жаль, что я не владею магией земляной стихии». «Вы некромант, повелитель, сильный некромант. Омертвите участки на подозрительных направлениях. Такое вмешательство парализует подземные каналы». «Сильвия, я готов был сейчас расцеловать вампирессу, на лице которой появилась жестокая улыбка. Только вот, ей это удовольствие не доставит. Мой внешний вид сейчас вызывает только ужас, не более. Такую идею надо реализовывать, причем не откладывая. Одна проблема, сил на это потребуется немало, как и на любое масштабное заклятие. Ну да ничего, справлюсь как-нибудь, не в первый раз. Да и сами чары по своей структуре простые. Требовалось только растянуть их по всему радиусу вокруг внутренних укреплений Тиберикума. Я на какое-то мгновение почувствовал себя частью чего-то большего. Стоило лишь скользнуть мыслью по всем точкам, где начало работать заклятие. Десятки мест, разнообразие ощущений, устремляющиеся по множеству каналов мана. Зато и результат налицо. Если в каком-то месте был подземный ход, то пройти по нему было теперь невозможно без длительного восстановления пути. Омертвленная земля нарушала целостность хода. А обычная просто обрушивалась сверху, заваливая проход. Кое-где даже булыжная мостовая просела, показывая, что не зря я старался. «Теперь они не смогут ударить в спину безымянной», — улыбнулась Клара. «А Текс успешно подчищает остатки стражи, что не успели отступить». «Пусть не отвлекается. Нам сейчас куда сложнее придется. Впереди новый штурм». Прикрываясь щитами, удерживая строй на бегу, мертвые легионеры за минуту добрались до второго пояса укреплений. Лучники и арбалетчики сумели сделать пару залпов и только. Результат этих выстрелов и вовсе был удручающим. Для них, следует отметить, вовсе не для меня. Упало не больше 3-5 мертвецов, да и те были из числа тех, которых я поднял недавно. Скелеты мрака и пятерка умертвий оставались в целости и сохранности. Вот оно, заблаговременно выданное снаряжение, крупные щиты и доспехи, что способны остановить серебряные стрелы. Кстати, с такими темпами стрельбы скоро у защитников серебро и вовсе закончится. Они же все-таки не рассчитывали сражаться с армией мертвых. Максимум предполагаемого Налет средней руки некроманта в составе какого-то бунтующего барона. А остальные добрались до стены, разделились на две группы. Одна рванула к очередным воротам и стала рубить их клинками, кроша в труху сгнившую под действием заклятия древесину. Вторая, большая часть, стала штурмовать стены. Тут я немного пожалел, что не додумался захватить хотя бы камни. Нагрузя тех же скелетов и немногих оставшихся зомби хорошими такими булыжниками, и они сейчас сняли бы богатую жатву со стен. А вообще, стоило задуматься о том, чтобы завести мертвецов-лучников. Обычно это не практиковалось, были тут некоторые сложности. Обычные мертвяки как-то не очень хорошо обращались с луками, не могли принимать во внимание силу ветра и прочие полезные штуки, необходимые для стрелков-лучников. С другой стороны, были еще копья и арбалеты. Первые я уже применял довольно успешно, вторые же применю. «Паладины на стенах!» — взвыла Сильвия, угощая новоприбывших несколькими заклятиями. «Повелитель, их тут пятеро, все пришли!» «Обе на защиту! Прикрывайте нас! Заодно, если останется возможность, защитите скелетов!» «Легионеры — расходный материал!» Новоподнятые мертвецы действительно были смазкой для клинка. Уступая скелетам мрака, они были полезны, но не более того. Разменная монета — не более того. Я мог положить их всех, немало не расстраиваясь, а потом метнуться обратно в сопровождении немногих скелетов мрака. «Слуги Камирта, да чтоб вам пусто было! Чтоб у вас доспехи сгнили или же ожили!» Сбрасывая вас со стены прямо в зубы моим мертвым воинам, накачка силы снова чувствовалась, пусть и была менее сильной, чем тогда у некрополя. Сейчас паладины решили не использовать магию для себя, даже не ударить божественной силой по мне и моим соратникам. Нет, они вложили большую ее часть в обычных солдат, придавая тем не только уверенность, но и устойчивость к магии и атакам нежити. Ставка была сделана. Я не скажу, что растрачено впустую. Лучники из числа защитников города, окутанные мягкой, обволакивающей ауры магии паладинов, почти перевешивались через парапет и выпускали стрелу за стрелой. Стреляли они быстро, за гранью доступного для простых воинов, к тому же не испытывая ни малейшего страха. Даже сдергиваемые вниз цепкими руками моих воинов, поражаемые клинками или атакующими заклятиями, они все еще пытались выпустить последнюю в своей жизни стрелу. Большая часть уходила в землю или щиты, но некоторые поражали и мертвецов. На мое счастье, запас серебра был ограничен, а простая сталь была не опасна моим солдатам. Конечно, если не перебьет позвоночник. Но такое происходило крайне редко. «Сильвия, вторым центром!» Вампиресса поняла мою команду, разом развеяв большую часть поддерживаемых чар, оставив лишь те, что были созданы для ее собственной защиты. Вот и настал момент, когда должна была подействовать моя изначальная задумка. Паладины встали крепко, но на каждую хитрую жабу найдется коварный хрущ с винтом. Имя задумки — резонанс Брента. Не очень давно созданное, но прочно забытое многими заклятие, основанное на множестве происходящих вокруг некроманта смертей. Применяться может только против противников-магов и с немалым риском для заклинателя. Вот поэтому его и не любили. Что риск был аж с двух сторон. Вот потому я его и вознамерился использовать. Что ожидать такого от злобного некроманта с точки зрения паладина было бы верхом глупости? Падают мертвые легионеры, распадаясь кусками костей. Здравствуй, магия паладинов. Ничего. Никакие божественные силы скоро не будут в состоянии мне помешать. Я уже чувствую не только свои возможности, но и то, что сейчас представляет Сильвия, раскрывая свою ауру для спаренного удара. Смерти, еще смерти, больше. Мне нужно их как можно больше, чтобы набрать полную силу, раскачать тяжеленное бревно невидимого тарана, который способен разом смять всю выстроенную оборону паладинов. «И не только их!» «Жрецы Камирта!» — тоскливо выдыхает Клара, вычерпывая последние запасы маны из своего резерва, истощая заранее приготовленные амулеты-накопители. «Безымянный, я не продержусь!» «Знаю! Сильвия, Отсчет от 10 пошел. 10. Приходится начинать чуть раньше, такого я не планировал, рассчитывая на большее время, отведенное мне. Ну да ничего, заложенный запас прочности позволит справиться. 9. Текс, почуяв не самую хорошую ситуацию, бросает в проем ворот оставшихся зомби, понимая, они должны расстаться с послежизнью нежити, но выиграть несколько секунд, ослабить напор магии. 8. 7. Ненадолго хватило зомбаков. Но вот жрецы на их уничтожении серьезно порастратили силушку, выбросив волну очищающего храмового пламени. 6. Слышны звуки, которых я тут не ожидал. Кайл инициативным оказался, подвел свой небольшой отряд с другого направления, да и ударил. По-хорошему, надо бы выбрать шипованным бичом и лишить крови, но уж больно вовремя он тут оказался. Паладины вынуждены бросить часть войск на отражение новой атаки, не совсем даже понимая, что там за силы буянят и рвутся на стену. 5. 4. Надеюсь, что Кайл не полный болван и сам отсидится, иначе точно его на части порву. 3. Клара почти на пределе, потому мне приходится перебросить ей по мостику часть собственного резерва, отмахиваясь от передаваемого по каналу ощущения благодарности. Хорошо, приятно, но не до того сейчас. Думаю, что она и сама это понимает. У меня резонанс почти готов. Сейчас только он в голове крутится. 2. Опасные чары, очень опасный. Брент и сам применял их всего дважды, используя как напарника друга, связанного с ним клятвой побратимов по крови. Доверие – ключевое слово, без которого чары просто бесполезны. Надо опереться на второго заклинателя, доверять ему, и чтобы он при этом тоже тебе верил, иначе результат может быть очень далеким от желаемого. 1. Сильвия и сама толком не знает, что за чары я собираюсь применить, зато вампиресса верит. Верит не во что-то абстрактное, а в свою жажду мести, в гложущую изнутри ненависть. Потому доверяет и мне, проводнику ее ненависти в мир вокруг, мир паладинов, жрецов и прочих слуг Камиршта. Все началось. Резонанс Брента запущен, и вот уже тела убитых только что и чуть раньше врагов подергиваются, содрогаясь от разрядов невидимой, но ощутимой силы. Той силы, которая рвет в клочья потоки маны, ударяет по всем вокруг, наделенным магическим даром. Лишь немногих оно щадит. Тех, кто указан лично заклинателем. Щадит. Издевательство это, а не пощада. Боль. Невыносимая для простых людей пелена, что сжимает тело, выдавливает, как может показаться, саму жизнь и душу. Вот только мои сподвижники не совсем живы, да и успеваю им передать мысль, что это так и надо. Прямой угрозы нет. Потоки собранной некроэнергии концентрируются, входят в резонанс с используемыми паладинами и жрецами. Выплеск! Черти бы вас съели и сапогами подавились. Основной удар пришелся по жрецам. Ауры слуг Камирта разносило в клочья, в мелкую пыль. Обитатели храмов валились со стен, как кегли без чувств. Без проблеска сознания в мертвых глазах. Сердца еще бились, легкие перегоняли воздух. Но мозг был разрушен. И одновременно медленно, словно бы нехотя, оседали паладины. Трое. Двое оставшихся согнулись в три погибели, отползали назад. Сила, которая их подпитывала, исчезла. В результате резонанса разрядилась сама на себя, но на помощь пришла иная мощь. Маги! Они прервали свои дела, наверняка касавшиеся похищенного у меня зерна хаоса, чтобы прикрыть паладинов. И прикрыли, пусть даже не всех. Мало того, они стали мешать мертвым воинам. Но атакующая волна захлестнула стену с новой силой. Да и в проем ворот рванулась покорная мне нежить под чутким руководством Тесса. В этой атаке участвовали и скелеты мрака, которые сейчас карабкались по стене с такой сноровкой и скоростью, словно шли по горизонтальной поверхности. Вот один из них добрался до зубцов и попытался перебраться через них. Ему навстречу шагнул солдат с алебардой, попробовав скинуть скелета на землю. Или разбить тому череп? Не тут-то было. Ловко удержавшись на стене тремя конечностями, Скелет сумел перехватить оружие человека и дернуть его на себя. Не ожидавший такого приема и цепко державшийся за древко солдат полетел вниз, прямо под мечи зомби. Двое подбежавших на смену погибшему воину стражников были сброшены во внутренний двор под прямыми ударами костяка. Вот только забраться тому на стену не удалось. Еще несколько солдат оказались на месте возможного прорыва и общими усилиями скинули скелет под стены. Нет уж, так просто с моими созданиями не справиться. Упав на землю, тот немедленно повторил свою попытку штурма. Оглядевшись вокруг, я оценил ситуацию. Сильвия и Клара вымотаны чересчур сильно. Сейчас они только и могут, что обезопасить себя, восстанавливая помаленьку резервы маны. Текс и Кайл руководят нежитью, причем последний вновь вернулся к первоначальной задаче – слежке за возможными прорывами. Конечно, у меня были нерастраченные запасы, но ведь и маги могли выдать какой-то сюрприз. Тогда, а на этот случай у меня было заготовлено еще одно оружие. Пусть не самое секретное, пусть просто неожиданное. Зато в такой ситуации каждая мелочь способна существенно повлиять на схватку. Иными словами, пришло время пятерки настоящих умертвий с кое-какими дополнительными эффектами. Эти умертвия наводили на живых особый, совершенно иррациональный ужас. Не ужас перед ожившими мертвецами, а абстрактное воплощение всех страхов человеческих. Вот и они, доселе скрывавшиеся за доспешными легионерами, не принимавшие участия в битве. Резервный козырь, мой запасной отряд. Медлительные по сравнению с прочими мертвецами и малосильные. Они нуждались в защите от вражеских атак, которую им предоставили 10 легионеров Марса. Едва пятеро моих творений оказались в паре десятков метров от стен, как ситуация переменилась. Сбросив с себя серые, скрывавшие фигуры накидки, сотканные из мертвой плоти твари завыли. Мерзкий, выворачивающий внутренности, полувой, полукрик проник в самую глубину мозга всех, в ком текла горячая кровь, в ком билось сердце, способное застыть, разорваться в клочья от неземного ужаса. Попавшие под атаку, которая производилась не только в звуковом, но и в ментальном плане, солдаты и стражники города бросали оружие и падали на колени, зажимая руками и коленями голову. Некоторые из них за доли секунд сошли с ума и бросились со стен, совершенно не соображая, что падение приведет к смерти. Вой разрушал то немногое, что еще оставалось от магии паладинов. Двое уцелевших успели скрыться и теперь наверняка спешно зализывали раны, готовясь или к прорыву, или просто к смерти. Хотя, не стоило забывать о магах. Они-то оставались живы и практически здоровы, за исключением не до конца прожаренного клота. «Вот теперь пора», — довольно произнесла Сильвия, глядя, как очередной замешкавшийся солдат был сдернут со стены скелетом мрака. Они так и упали на землю почти в обнимку, где человек и был почти на мелкие кусочки изрублен мертвецами. К этому времени пала и стража ворот, состоявшая из наиболее крепких и обученных воинов, открыв свободный доступ в город. Немногочисленные уцелевшие отступали. Куда? Как я понимаю, поближе к своей последней надежде – магам. Только с их помощью они могли уцелеть или же хотя бы умереть не впустую. «Думаешь, что защита сломлена?» Немного сомневаясь в словах подруги, вымолвила Клара. «Наши солдаты успели взойти на стены. Многих защитников перемололи, но пара паладинов и все маги остаются живыми и опасными. Повелитель с ними разберется, а мы поможем. Может, разумнее подождать?» — обратилась ко мне Клара. «Тогда мы восстановим запасы маны». «Артефакт! Не забывай о нем! Паладины действительно хотели изучить его, чтобы потом использовать во славу своего Камирта. Но сейчас их только двое, а маги... Если клод в маломальски пригодном для разговора в состоянии, он будет требовать уничтожения зерна. И в нынешней ситуации он прав. Изучить зерно уже нереально. Вынести из города невозможно». «Так не доставайся ж ты никому». В ответ на ехидную реплику Сильвии я лишь утвердительно кивнул. Дескать, все так и есть. Ведь маги не идиоты. Даже этот самый клод с его аномальной верой в дело паладинов Уничтожение артефакта — единственное, что они могут сделать из действительно серьезных пакостей. Следовательно, надо это предотвратить. Иных вариантов нет и быть не может. Примерно в таких словах я и обрисовал картину девушкам. Тогда придется рискнуть, но про артефактора не забудь, безымянный. Он может принести много хлопот. Странно, что до сих пор он не появился. Охраняет артефакт подруга, это же очевидно. Где один, там и другой. Верно, Сильвия. Поэтому Текс сейчас продолжит зачистку внутри стен, а мы направимся к башне, где окопались маги с остатками войска. Кстати, Текс, иди сюда. Подождав, пока вампир подойдет, я продолжил. Старайся не убивать подранков. Они понадобятся для другого. Для изготовления скелетов мрака? Пальцем в небо, воин, усмехнулся я. Для их создания нет времени, а загадывать на будущее не хочу. Нет, здесь другое. Пройдешь обращение вампира в искаженном варианте. Силия удивленно посмотрел на меня, но потом жестокая усмешка зазмеилась на ее тонких губах. Она поняла, зато остальные пока нет. «Зачем тебе упыри, безымянный? Они не очень сильны и быстры. Солнце причиняет им боль. Серебряное оружие превратит их в кучки пепла». «Они покорны воле создавшего их, Клара. А мне большего и не требуется. Я хочу оставить их тут после того, как мы покинем Тиберику. Мы уйдем, а упыри останутся и будут задерживать тех, кто придет сюда. Паладины не поймут мои мотивы. Сочтут, что упыри оставлены для того, чтобы, разойдясь по окрестностям, уничтожать простых людей». «А какие приказы ты им дашь?» «Ну, не я, а Текст как создатель. Но суть от этого не поменяется. Упыри будут ждать прибывающие войска и нападать на них из укромных мест. Это станет неприятным сюрпризом. А горожане, поставь четкий блок относительно обычных людей. Пусть пугают, могут когтями полоснуть, но не убивают и не калечат». «Исполню, но начинать тогда придется сейчас. Еще и Кайла хотелось бы на помощь позвать. Можно?» Мое согласие было получено. Действительно, им двоим будет гораздо легче организовывать все это. Да и друг друга в случае чего подстрахуют. Но и прежние обязанности я с них не снимал. Пускай покрутятся, как белки в колесе. Оно порой полезно. Этакий экстремальный тренинг в полевых условиях. Сюрприз преподнесла надвратная башня, внутрь которой был заботливо вшит один нехороший для штурмовых отрядов артефакт. Артефактор, он самый, его работа. Изысканно, скрытно, надежно. Только часть нежити прошла через врата, как эта самая надвратная башня жалобно застонала и обрушилась вниз кучей камней. Обычных, не магически заряженных. А вот прикрыть нежить я не сумел. Артефакт еще и развеивал потоки маны, да совсем уж незначительных. Можно было защитить себя и нескольких друзей, но не войско. Сразу больше двух десятков поднятых легионеров превратились в костяную муку. Огромная куча камней вывалилась на мертвецов и почти закупорила проход. Только под самым потолком остался небольшой проем, не превышавший метра. Но это была уже агония сопротивления. Мне оставалось пробить стену в другом месте, оттолкнуть от своего разума ментальные атаки все никак не унимавшихся магов, и уже потом войти внутрь второго и последнего пояса обороны. «К башне, повелитель!» «Туда, Сильвия! Но сначала зачистка! Текс, запускай ловчие группы!» Вампир все хорошо понял. Группками по 3-5 бойцов мои мертвые воины рассыпались по городу, отлавливая раненых и отчаявшихся солдат. Бои перешли в разряд коротких стычек. Во множестве вспыхнувших возле домов, да и в самих постройках хватало бряцания металла, клинков и громких криков. Мирное население гнали пинками куда подальше. Солдат и стражников обездвиживали, убивая лишь тех, кто доставлял проблемы. Начинался эндшпиль этого боя, если вспомнить шахматные термины. Зерно хаоса, маг-артефактор, уже обессиленные враги, но и я не самый бодрый, хотя и готов к завершению схватки. Ничего, справлюсь. Иного выхода у меня все равно нет».